Глава 7. Зеркало превращений. Грохот и лязг наполнили каменную пещеру. Торопливо и грубо, разбрасывая в стороны тысячу лет копившийся хлам, Огей и голландец искали оружие. И вот в скором времени им удалось раскопать почти нетронутое ржавчиной железо. Взглянул Хабиб и увидел, что Оги Обамба держит в руках огромное на длинном древке копье, а голландец, крепко сжимая в одной руке легкий на короткой рукояти топорик, подошел к Хабибу и другой рукой протянул ему старый массивный меч. «Нет», – сдвинув в раздумье брови, ответил Хабиб и меча не принял. «Разве ты не будешь сражаться?» – изумленно воскликнул Оги. Хабиб немного помолчал, взглянул на него и ответил: «Когда мужчина видит, что к городу подходят враги, он откладывает в сторону инструменты и берет в руки меч». «Ну так держи!» – голландец снова протянул ему тяжелый клинок. Хабиб, отказываясь, упрямо качнул головой и продолжил: «А когда мужчина видит, что есть оружие сильнее меча, он откладывает в сторону меч и идет молиться». И, отойдя к стене, отвернулся от всех, встал на колени и едва слышно проговорил: «О Аллах, всемилостивый, милосердный!» Так начал молиться он. Тогда Оги Обамба подошел к рыдающим старухе и юноше, встряхнул их и поставил на ноги. «Помогайте нам!» – громко сказал он, – «ибо мы не сильны в колдовстве. Скажите, есть ли слабые места у Дева и можно ли его поразить оружием?» «Глупые люди!» – проскрипела старуха, и глаза ее блеснули от бессильного бешенства. «Бросьте свои смешные железки, ибо непобедим Джез Габар, и встанет он перед вами, как слон перед лягушками!» «Но не ты ли, колдунья?» – закричал тогда возмущенный голландец. «Смогла сделать так, чтобы этот всесильный Дев оказался у тебя в рабстве?» «Глупый человек!» – насмешливо взглянув на него, сказала колдунья. «Колокольчик раба можно нацепить на Дева только когда он уснет. А спит он, да будет известно тебе, один раз в 100 лет. И сам этот колокольчик еще нужно найти в зале, где хранятся волшебные вещи. Но чтобы просто войти в этот зал, нужно дать льву, охраняющему вход в него, достаточно золота, а золота у нас нет». И старуха указала в сторону одного из золотых львов, неподвижно лежащих с закрытыми в золотом сне глазами. Так сказала она обидными словами, но совсем не обиделся мудрый голландец. Напротив, светлая искра мысли мелькнула в глазах его, и, указав на льва, он с сильным интересом спросил: «За этим львом находится пещера, где лежат волшебные вещи?» «Да», жадно взглянув в ту сторону, подтвердила старуха. «Там не только котелки, что преподносят обеды на любой вкус, и не только ковры, на которых можно летать, и не только колокольчики, и не только перстни, а очень, очень много всего. Но один человек может взять и вынести только один предмет. Со второй волшебной вещью лев не выпустит, сколько бы ты золота ему ни насыпал, мы пробовали». «Значит, ты, — продолжил догадываться голландец, — вынесла оттуда колокольчик, смиряющий девов?» Старуха снова кивнула. «Акжамун, — сказал, посмотрев на заплаканного юношу мудрый голландец, — вынес тот замечательный казан?» «О нет», — хитренько засмеялась старуха, — «он вынес перстень повелитель троллей». И тогда все посмотрели в сторону мирно спящего тролля, а старуха сказала: «И уже послушный перстню тролль вынес казан». «Какие невиданные чудеса!» – прошептал, улыбнувшись, голландец. А потом снова спросил: «А что находится там, куда вы уходили?» И указал на второго льва. «О, там лучшая из пещер!» – важно сказала старуха. «Там стоят высеченные из зеленого малахита столы, на которых медленно появляются и исчезают серебряные блюда с самой изысканной и вкусной едой. Там течет ручей вина, и еще течет ручей меда и ручей хрустальной чистой воды. Под атласными балдахинами стоят там кровати с самыми мягкими перинами, и нежно звучит тихая и прекрасная музыка. И тогда Галланди спросил: «Но если в вашей пещере имеются такие замечательные столы, для чего вам понадобился казан?» «Глупец!» – надменно усмехнулась старуха. «С чем удобнее идти в мир людей? С высеченным из камня огромным столом или с казаном, маленьким, неприметным?» «Ты права», – склонил голову и улыбнулся голландец. «Но еще одно не могу я понять. Зачем вам понадобилось идти в мир людей?» Старуха вздохнула. Посмотрев на голландца взглядом недобрым, она тихо произнесла: «Все равно мы скоро умрем. Расскажу тебе мою тайну». И обреченно махнула рукой. Третий лев охраняет царство подземных гномов. Я их вдовствующая королева. Мой сын Гжамун, она ласково посмотрела на юношу, должен был стать их королем. Так устроено, что племя гномов без короля жить не может. Без короля гномы слабеют, начинают болеть и, теряя силы, перестают копать землю. Но Гжамун мог стать королем, лишь женившись. А мне не нравились низкорослые и неблагородные дочери вечно копошащихся в земле гномов. Я хотела женить сына на настоящей земной принцессе, прекрасной и знатной. После свадьбы Джесс Габар усыпил бы ее и перенес к нам под землю. Все увидели бы, какая у Гжамуна жена – высокая, гордая, из недоступного нам мира людей, и восхищались бы своим королем, и о нем только и говорили. И тогда Гжамун из всей династии королей стал бы самым замечательным и неповторимым. О, если бы не этот мальчишка из караван-сарая! И старуха полным, бессильной злобы взглядом посмотрела на Хабиба, который стоял на коленях у стены и молился. «Это ты глупа», — вдруг сказал старухе голландец. «Люди не могут жить без света солнца. Принцесса, унесенная под землю, в точности, как гномы без короля, скоро стала бы слабеть, плакать и, наконец, умерла». Но старуха, вместо того, чтобы обидеться, вдруг засмеялась и ответила, хитро прищурившись: «Разве в мире людей живет только одна принцесса? Умерла бы эта, мы бы украли другую». Возмущенный голландец только раскрыл рот, чтобы ответить, и тут ударил за стеной грозовой гром. Проснувшийся тролль торопливо уковылял от входа в пещеру, и влетел в нее ужасный Джесс Габар. Влетел ужасный Дев, властитель горы Аль-Дарун, и бросил на каменный пол объемный мешок, в котором кто-то шевелился и глухо кричал плачущим голосом. Посмотрел на всех Дев взглядом голодным и беспощадным. Дыхание смерти коснулось замерших в оцепенении людей, и никто из них не смог поднять бесчувственных рук. А Дев проревел: «Мало, мало!» И развернулся и вылетел из пещеры, а тролль, ковыляя поспешно, снова вход в пещеру закрыл. Шумно выдохнул Огеобамба и с грохотом уронил непригодившееся копье. Отбросил тогда меч и топорик голландец и произнес: «Волшебного врага можно одолеть только волшебным оружием». А Хабиб, закончив молитву, встал и, улыбнувшись, сказал: «Во второй раз не съел нас ужасный Дев, не съест и в третий». «Откуда об этом знать тебе, уборщик навоза, неприметный слуга в караван-сарае?» — снова горестно завыла старуха. «Я молился Аллаху», — коротко ответил ей Хабиб и добавил: «Если кто и умрет здесь сегодня, то только лишь по вине своего злого сердца». Потом подошел он к мешку, принесенному Джесс Габаром, развязал веревку, и из мешка вывалился заплаканный Алям-Кух. Да, вывалился он и увидел тех, кого ограбил коварно, а увидев, выпучил глазки и завопил: «О, могучие повелители ужасного Дева, не убивайте меня, я все вам верну, не убивайте!» Так завопил он и упал на четвереньки и стал кланяться. «О, спутник наш, коварный и лживый», — сказал ему громко голландец, — «неудивительно, что судьба именно тебя привела к Деву и сделала его страшной добычей». «Не надрывай себе сердце», — сказал мирно Хабиб маленькому несчастному вору. «И в мыслях у нас не было кого-нибудь убивать». А Оги Обамба подошел поближе и уточнил: «А что такое ты нам вернешь?» И Алям Кух, стуча от страха зубами, покопался в мешке и достал волшебный казан, дивное выпуклое стекло, часы, а потом залез рукой в пояс и протянул целую горсть золотых перстней. «Золото!» – оглушительно завопила старуха. «Мы спасены! Скорее откройте зал с волшебными вещами, там найдем оружие против Дева!» «Нет!» – завопил долгое время молчавший Джамун. «Откройте зал с едой, меня мучает голод!» Но Оги Обамба, шагнув, пересыпал из руки вора перстни в свою ладонь и протянул их Хабибу. «Возьми, о мой господин», — сказал он, поклонившись, — «и реши сам, как этим распорядиться». Хабиб взглянул на золото в руках друга, потом на старуху и вдруг спросил: «Что находится за четвертым львом?» И старуха, выпучив от внезапной догадки глаза, прошептала ему: «Золото!» И с ликованием в голосе завопила: «Там золото! Золотой песок, слитки, монеты! Там все золото, какое нашли в земле гномы за тысячи лет! И монеты, и драгоценные камни, которые тысячи лет приносил Дев из мира людей!» Тогда Хабиб подошел к этому льву и положил перстни в его огромную пасть. И встал лев и открыл проход, из которого хлынул вдруг ослепительно-желтый свет. Поспешили на зов этого манящего света все, кто был в пещере. Зашел со всеми Хабиб и на мгновение замер. Да, да. Ровным, уходящим в недра горы коридором протянулся перед ним каменный зал, и конца ему не было видно. Слева, вдоль гладко вытесанных в камне стен, были устроены полки, на которых стояли тяжелые мешочки с отвернутыми краями, и блестел в них туго набитый золотой песок. Справа также бесконечно уходил вдаль другой ряд полок, на которых светились желтым матовым блеском сложенные друг на друга золотые бруски, и сияли всевозможные украшения, и мерцали самоцветные камни. А внизу, под ногами, ослепительно сиял уходящий в бескрайнюю даль ковер из золотых монет. Завизжал от охватившей его жадности Алям Кух. Прыгнул он вперед, стараясь опередить спутников, и стал набивать карманы и пояс монетами. Проворно склонились и набрали полные руки монет Джамун и старуха. Протянул Оги свой железный шлем, и наполнили его монетами Хабиб и голландец. Затем все поспешили ко входу в зал, где хранились волшебные вещи. И как только они приблизились, раскрыл лев глаза, открыл пасть и с оглушительным ревом исторг одно только слово – «Золото!». Тут же до краев клыков набросали ему монет, и лев, приняв небывало щедрую плату, их пропустил. Взглянули Хабиб, Оги и голландец и увидели, что также уходит в недра горы высеченная коридором пещера. Только на полках вместо золота лежат груды на вид совсем обычных предметов. Котелки, лампы, башмаки, трости, веера, карты, сундучки, шкатулки, книги, подсвечники, бубны, дудочки, кубики для игры в кости, чалмы, халаты, кубки для вина и блюда до плова, самые разнообразные мечи и сабли, а также чехлы и ножны для них. Много, много было всего. И голландец с трепетом стал перебирать старинные, покрытые пылью предметы, приговаривая: «Как много старинных вещей! Древний хлам – это такое сокровище для часовщика!» «Вздор!» – пронзительным голосом прокричала старуха. «Самое могучее оружие, которое может справиться с любым чудовищем, даже с Джазгабаром, находится там!» И вытянула она кривой высохший палец к дальнему краю пещеры. Все посмотрели туда и увидели устроенные один за другим три круглых зала, в которых не было ничего, кроме пыли. И после этих трех залов виднелось углубление в стене, а в нем невысокий каменный столбик. И на столбике этом что-то вдруг призывно сверкнуло. И снова завизжал от охватившей его жадности Алям Кух. Прыгнул он вперед, стараясь опередить спутников. Но как только вбежал он под своды первого зала, как с тяжким грохотом рухнула с потолка гора тяжелых камней и скрыла под собой Куха. «О Аллах!» – с болью в голосе выговорил Хабиб. «Какая ужасная смерть!» – прошептал потрясенный Оги и вытер внезапный пот, выступивший на лице. А голландец ничего не сказал, потому что остался он позади всех и осторожно перебирал старые, покрытые пылью вещи. А волшебный предмет снова сверкнул. И тогда пошли по камням, осторожно ступая, Хабиб, Оги, Гжамун и старуха. И дошли до второго зала, и здесь разом остановились. Ровный каменный пол был просверлен во множестве мест, словно много лет жили здесь волшебные мыши. С опаской смотрели все на дыры в полу и не могли догадаться, что же это такое. И вдруг Хабиб взял одну золотую монету и с силой бросил ее под своды зала. В тот же миг выметнулись из отверстий в полу могучие и длинные копья. Сверкнули на миг их изостренные наконечники. А когда одно из копий пронзило брошенную монету, все разом метнулись вниз и скрылись в отверстиях в камне. «Не пройти», — сказал удрученно Хабиб. Шумно вздохнули Гжамун и старуха. А Оги Обамба спросил: «Что будем делать?» Никто не мог дать на это ответа. Так стояли они, склонив головы, и словно овод кусала их мысль, что скоро примчится сюда голодный дев. И вдруг, торопливо шагая, подошел к ним голландец и, протянув Хабибу какой-то предмет, взволнованно произнес: «Посмотри глазами своими, о мой господин, а я своим глазам не могу верить». И увидел Хабиб, что держит голландец в руках странный футляр, похожий на ножны для ятагана. Только выгнут футляр в обратную сторону, словно не ятаган должен лежать в нем, а серп для срезания колосьев. И тогда бросился Хабиб в пещеру к троллю, а когда вернулся он, все увидели в руке у него тусклый, неправильно кованный ятаган. Раскрыл голландец футляр и медленно положил в него свой ятаган Хабиб. И снова раздался в воздухе дивный аккорд нежной музыки, словно кто-то тронул струны невидимой арфы. Вылетел из футляра, непригодный к сражениям, испорченный ятаган, и сказал голосом мелодичным, хрустальным: «Я выспался и готов лететь. Приказывай, мой господин». И тогда Хабиб сказал ему: «Сруби, если успеешь, копье». Потом взял монетку и, размахнувшись, бросил ее под своды залы и крикнул отчаянно: «Рубидан!». Мелькнули в тот же миг копья и, совершив свое ужасное действие, скрылись в полу. Но одновременно с ними вихрем рванулся с места клинок и растворился в воздухе, наполнив его гудением вращения своего. И одно из копий, срезанное словно колос у самого основания, с тяжелым ударом упало. Осторожно взявшись, поднял его Оги и осмотрел. Были у копья древко точеные, выкрашенные в цвет ярко-красный, и наконечник острейший, кованный из струистого железа, именуемого булат. И снова взял Хабиб ятаган и положил его в ножны. И вот никто бы не успел дважды хлопнуть в ладоши, как ятаган взвился в воздух и задрожал. И снова сказал голосом мелодичным, хрустальным: «Я выспался и готов лететь. Приказывай, мой господин». «Сруби еще одно копье!» — воскликнул Хабиб. «Рубидан!» А голландец схватил и бросил в зал монетку. Несколько минут пролетело, и вот лежали у ног Хабиба 15 срезанных копий, а сквозь частый лес, вылетающих из каменных дыр копий, была прорубленная дорожка, узкая, но достаточная для того, чтобы пройти. Оги надел свой железный шлем, освободившийся от монет, и пошел, осторожно ступая. Тогда все прошли за ним по этой дорожке и остановились у входа в третий зал. И стали осматривать его взглядами, наполненными недоверием и опаской. Но ни камней под сводом, ни дыр в полу здесь не было. «Все!» — воскликнула громко старуха. «Больше здесь нет ловушек!» И в тот же миг прыгнул со своего места Гжамун и, мелькая пятками, бросился к волшебному предмету на каменном столбике. «Не ты!» — вдруг отчаянно завопила старуха. «Не ты! Это я их обманула!» Но было поздно. С грохотом разверзлась стена, и вылетел из нее поток огненной лавы. И подхватил поток неосторожного гостя, и, окутав его жарким пламенем, умчал сквозь раскрывшуюся также противоположную стену. «О Аллах!» — с болью в голосе сказал Хабиб. А Уги вновь произнес: «Какая ужасная смерть!» Так сказали они, оцепенев на мгновенье. А старуха это мгновенье не потеряла. Что было сил, рванулась она по горячему, еще дымящемуся полу и домчалась и схватила волшебный предмет. «Это зеркало?» – произнес удивленно голландец. «Не просто зеркало», – победно проговорила старуха. «Это хранитель волшебной силы Египта». И увидели друзья бронзовое овальное на небольшой ручке зеркало. С одной стороны оно было отполировано до ослепительного сияния, а на другой были отчеканены два лица, разделенные перегородкой. Слева черное лицо колдуна в остром колпаке с золотой цепью на шее, с ртом тонкогубым, в котором таилась жестокость. Справа лицо оттенка светлого шоколада, в золотой короне, с глазами, в которых были мудрость и доброта. «Кто же они?» – спросил, вглядываясь в лица на зеркале Хабиб. «Светлый Эхнатон, величайший из фараонов», – сказала, закатив глаза и сверкнув белками старуха. «Он первый в своей стране объявил о том, что Бог един. А черный – тот, кто убил его, могучий жрец Карапан. В этом зеркале уже много лет заключена их непримиримая сила». «И как же оно поможет нам против Дева?» – спросил, недоумевая, голландец. «Вам уже ничто не поможет», – с сильной злобой в голосе заявила старуха. «Как жрец убил в свое время этого фараона, так я убью сейчас вас». И, подняв перед собой зеркало, припоминая что-то, пробормотала: «Карапан, дай мне темное превращение». Затем она, смотрясь в зеркало, повернула к себе изображение жреца, а встретившись взглядом с лицом Карапана, снова повернула зеркало, и дрогнули стены пещеры. Заклубился дым, мелькнула на месте старухи яркая вспышка, а когда дым рассеялся, увидели все, что старуха превратилась в ужасную змею, массивную, как бревно, в черной чешуе, со старушечьим злым лицом, с шипами по всему телу. «Еще!» – закричала ужасным криком змея. «Поверну зеркало еще раз! Я должна стать драконом! Где мои крылья? Где ядовитые когти?» Но, став змеей, она утратила руки, и зеркало, тихо стукнув, легло на каменный пол. Тогда подбежал Хабиб и поднял его. И в тот же миг, отчаянно воя, скользнула змея и скрылась в проломе в стене, который оставил за собой поток лавы. Шумно вздохнули Оги и голландец и вытерли пот, выступивший на лицах. А Хабиб задумчиво проговорил: «Эхнатон, дай мне светлое превращение». И, взглянув в отполированный до блеска овал, повернул зеркало, а встретившись взглядом с лицом Эхнатона, повернул тотчас обратно. И вновь ударила вспышка. А когда рассеялся дым, Оги и голландец увидели, что нет прежнего Хабиба в пещере, а стоит на его месте благородный принц, высокого роста, с лицом прекрасным и добрым. Белоснежная челма. Челма – мужской головной убор, сделанный из ткани, обмотанной вокруг головы. Покрывает его голову, и зеленым огнем горит на ней невиданно большой изумруд. Изумруд – драгоценный камень зеленого цвета. Белого шелка одежды на нем и расшитый золотыми нитями зеленый походный плащ и мягкие зеленые сапоги. «О, какое прекрасное чудо!» – разом воскликнули Оги и голландец. И тогда Хабиб шагнул к голландцу, поднял перед его лицом зеркало и повернул дважды. А когда рассеялся дым, увидели все, что нет прежнего голландца. А стоит на его месте одетый в синий бархат ученый. Белоснежные волосы его, открывая высокий лоб, заплетены сзади в косицу и перевязаны синей лентой. Глубокий и мудрый взгляд синих глаз его удивительно добр и спокоен. Белый шарф охватывает его шею и струится вниз по синему бархату, и заколот этот шарф заморским орденом, в котором невиданно крупный сапфир светится прозрачным голубым светом. Сапфир – драгоценный камень голубого или синего цвета. И подошел Хабиб к бывшему евнуху Оги Обамби и поднял зеркало перед его железной маской. И когда снова рассеялся дым, не было перед друзьями беглеца из гарема. Могучий воин стоял перед ними. чернокожее, цвета спелой маслины, лицо его дышало отвагой и неодолимой силой, светящей из глубины сердца. Вдруг сверкнул булатными искрами, покрывая тело, кольчужный панцирь. Остроконечный боевой шлем объял голову, и на пике этого шлема замерцал алым угольным светом невиданно крупный рубин. И через миг, став невидимыми, и рубин, и латы исчезли. Сделал шаг Оги, и под тяжелыми сапогами его хрустнули камни. Он почувствовал эти надежные походные сапоги, но, посмотрев вниз, увидел лишь свои босые ноги. Хотел он что-то сказать и не успел. Ударил в отдалении грозовой гром, и голландец, повернувшись к выходу из пещеры, сказал вслух то, о чем подумали они трое. Прилетел Джез Габар. И тогда Хабиб, твердо ступая, дошел до льва, закрывающего выход, и, подняв перед собой зеркало, произнес: «Выношу только это». И лев встал на свои золотые лапы и пропустил его. Следом подошел голландец и, показав футляр с ятаганом, сказал: «Выношу только это». И лев пропустил его. А Оги, приподняв в руки копье, спросил: «Вот это вынести можно?» И лев ответил: «Они уже не волшебные. Можешь вынести все». И Оги вынес из пещеры, прижимая к груди, словно охапку дров, 15 копий. Так вышли они и встали перед замершим в изумлении девом, а дев их в новом облике не узнал. «Как ты впустил их?» – грозно проревел Джез Габар, повернувшись к задрожавшему троллю. «Клянусь, мой господин, я их не пускал», – ответил, клацая каменными зубами, испуганный тролль. «Как вы вошли сюда?» – снова проревел, посмотрев на Хабиба, исполненный сильной ярости дев. «Сейчас сам все увидишь», – отважно ответил Хабиб и, шагнув, поднял перед собой зеркало. И вот, когда рассеялся дым, увидели все, что нет прежнего дева, а висит в воздухе, покачиваясь, добрый джин с лицом радостно изумленным. Джин – фантастическое существо, созданное из чистого огня, которое может принимать различные формы и быть как злым, так и добрым. «Зеркало долины царей!» – произнес джин и засмеялся. «Как ты сумел добраться до волшебной силы Египта?» «С помощью верных друзей», – ответил, улыбаясь, Хабиб. А джин раскинул в стороны могучие руки и прокричал: «Как хорошо! Как легко дышится!» И Хабиб спросил его: «Ты был так голоден, почему же на этот раз никого не принес?» «Принес», – ответил ему джин, улыбаясь, – «оставил у входа». И вышли все из пещеры и увидели, что стоит у подножья горы стадо диких слонов. «Радуйтесь!» – оглушительно прокричал им ликующий джин. «Вас не съедят, потому что исчез ужасный и злой Джез Габар!» Но стояли, поникнув могучими головами, слоны, и на серой коже их виднелись следы ужасных когтей дева. И тогда джин тихо сказал Хабибу: «Сильную вину я приобрел перед ними, когда был жесток. Прикажи, о мой господин, и я исправлю недолжное и залечу больное». «Как могу приказать тебе?» – удивился Хабиб. «Ведь ты мне не раб». «Все в мире имеет закон», – ответил ему джин. «Старуха нацепила на меня колокольчик повелитель девов, и я стал ее рабом, свирепым Джез Габаром. Ты же избавил меня от жестокой и злой силы, и теперь перед тобою Льялиль, добрый джин, преданный и добровольный слуга. Не лишай меня возможности отблагодарить, ибо это угодно Аллаху». «Да будет так», — ответил Хабиб и приказал: «Исправь недолжное». Развел в стороны могучие руки джин и с силой хлопнул в ладоши. И тотчас исчезли следы ужасных когтей, и, повеселев, подняли хоботы слоны и радостно затрубили. И второй раз хлопнул в ладоши веселый джин, и стали все слоны великого роста, и кожа их сделалась белой. И в третий раз ударила в ладоши сияющей улыбкой Льялиль, и легли на спины слонов алые, золотом вышитые попоны, а на бивнях их засветились золотые браслеты. «О Аллах!» – сказал потрясенный Хабиб. «Как хорошо, что я совершал поступки, которые должен совершать правоверный. Теперь есть надежные друзья, золото и даже слоны. Можно вернуться в Багдад и увидеть прекрасную и милую сердцу Айгюль». И, повернувшись к джинну, спросил: «В какой стороне Багдад?» «Зачем тебе знать, в какой стороне тот или иной город?» – ответил ему Ильяиль. «Я в один миг перенесу тебя в любое угодное тебе место, и не только тебя, но и друзей твоих, и слонов, и сколько прикажешь золота и сокровищ. Велик Аллах!» – сказал потрясенный Хабиб и провел перед лицом ладонями. «Куда перенести тебя?» – спросил Ильяиль и приготовил для хлопка могучие руки. «Перенеси меня», — сказал задумчиво Хабиб, — «в пещеру гномов». От неожиданности Ильяиль раскрыл рот, но тут же покорно склонил голову и хлопнул в ладоши. И через миг оказались джинн и Хабиб в низкой и полутемной пещере. Редкие факелы горели на стенах, и освещаемые их тусклым светом медленно брели по каменным дорожкам маленькие печальные гномы. Тяжелые тачки толкали они перед собой, и нагружены эти тачки были черной землей. И перенеслись дальше джинн и Хабиб, и увидели, как медленно и устало гномы бьют заступами в стены пещеры и наполняют землей эти тачки. И дальше перенеслись джинн и Хабиб, и увидели, как бежит мутный подземный ручей, и на его берегу печальные гномы, приняв землю из тачек, вымывают из нее редкие золотые крупинки. «Что они делают здесь?» – спросил изумленный Хабиб. «Наполняют золотым песком мешочки и уносят в золотую пещеру», – ответил ему Ильяиль. «Но зачем?» «Они верят в предание», – пояснил джинн, – «что однажды настанет на земле золотой век, и для этого они копят золото». «Но золотой век – это лишь красочное название!» – воскликнул Хабиб. «Он придет, когда все люди на земле станут добрыми и благочестивыми, но для этого совсем не нужно покрывать землю ковром из золота». «Гномы не знают этого», – ответил Ильяиль. «Они верят, что трудятся ради помощи людям». Так говорили они, и слова их были слышны в пещере. И вот увидели они, что, оставив свои лопаты и тачки, подходят со всех сторон к ним грустные гномы и кланяются, и смотрят печально. «Мир вам, о пришельцы!» – сказал один гном, очень старый, с длинной седой бородой. «Не явились ли вы из мира людей?» «Да», – ответил Хабиб, – «мы оттуда». «Скажите нам, о пришельцы, не встречали ли вы там гнома по имени Гжамун? Он должен стать нашим королем, и его нет уже очень долго. Это важно для нас, потому что без короля мы скоро исчезнем». Что было делать Хабибу? Солгать или сказать правду? Долгую, томительную минуту мучился он, выбирая, и ответил: «Мы видели его. Он погиб. Горе нам», — сказали в толпе гномов. И все гномы вздохнули. «Позволь спросить», — сказал старый гном, — «о прекрасный видом и благородный пришелец, которого сопровождает огненный джинн, ты существо из другого мира?» «О нет», — быстро ответил Хабиб, — «я не из другого мира, а из земного, из нашего». «Тогда не согласился бы ты стать нашим королем?» И снова минуту молчал Хабиб, а потом тихо ответил: «С одним человеком я связан на земле обещанием слова и обещанием сердца. Сейчас спешу вернуться к нему, ибо обещанное нельзя нарушить». «О, как жаль!» – сказали в толпе гномов. А старый гном добавил: «Никогда не будет у нас такого прекрасного короля». И гномы отступили, почтительно поклонившись. И тогда попросил Хабиб джинна вернуть его в пещеру, и когда встал он перед Оги и голландцем, лицо его было печальным.